Глава первая. Он сидел в своем номере в отеле Уолдорф Астория, откинув голову назад и закрыв глаза. Иногда ему казалось, что время остановилось, и он присутствует здесь как бы вне времени и пространства, словно уходя в другой, запредельный мир, где нет человеческих страстей, предательства, подлости и измены преступлений. В дверь позвонили, и он открыл глаза. Здесь ему не дадут уйти в другой мир, просто не получится. Слишком много дел и слишком много нераскрытых тайн. Он поднялся и подошел к дверям, осторожно посмотрев в глазок. За дверью стоял Кевин Лоусон, профессор криминалистики, бывший аналитик правительства Ее Величества, прилетевший вместе с ним в Нью-Йорк для проведения расследования. Дронго открыл дверь, впуская своего коллегу. «Добрый день», — вежливо поздоровался Лоусон. «Здравствуй». Дронго вернулся в свое кресло. «Ты не спустился сегодня к завтраку», — напомнил Лоусон, усаживаясь на стул. Здесь было две комнаты. Просторная гостиная со столом, стульями, диваном, двумя креслами, а также спальная комната. Лоусон был высокого роста, почти такой же, как его коллега. Только лицо более вытянутое, продолговатый нос и очки, которые он почти никогда не снимал. Еще он был почти на 10 с лишним лет старше Дронго. «У меня не было аппетита», — ответил эксперт. «Я пришел тебя поблагодарить», — сказал Лоусон. «Во-первых, тебе удалось спасти Вирджинию, которая приняла снотворное и сейчас спит. Во-вторых, найти убийц биржевого брокера Цзина Фэнчужа, как разоблачить целый клан бандитов, которые скрывались под вывеской Пилигрима. Абсолютно однозначно оказался на высоте». «Ты пришел, чтобы меня успокоить или подбодрить?» — спросил Дронго. «Как себя чувствует Вирджиния? Я не хотел ее беспокоить ночью. Надеюсь, что она выспится. Еще спит. Она тоже не спустилась к завтраку. Но я пришел не поэтому. Ты слышал, что в этом отеле традиционно сдается представительский номер люкс для постоянного представителя Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций? Кое-что, во всяком случае, мне об этом рассказывали. И с тобой хотят срочно встретиться. Когда? Сейчас. Прямо сейчас». «Американский представитель в ООН?» — мрачно спросил Дронго. «Нет. Разумеется, нет. Мы с тобой уже договаривались, что никогда и ни при каких обстоятельствах ты не сможешь встречаться с действующими политиками, чтобы не возникало неловких ситуаций в процессе нашего общения. Тогда кто именно хочет со мной встретиться?» «Один из членов нашего клуба», — спокойно пояснил Лоусон. Дронго понимал, о чем идет речь. Билдербергский клуб специально выбрал Дронго для работы в качестве эксперта в Соединенных Штатах, и разоблачения, о которых говорил Лоусон, были сделаны именно в рамках проведенного расследования. Но теперь, и очевидно, появилась необходимость встретиться с кем-то из членов клуба для координации дальнейших действий. «Понятно», — вздохнул он. «Ты полагаешь, что мы с тобой нуждаемся в руководящих советах? Это будет не господин Мэтьюс, которому явно не понравились мои взгляды. Зато ему понравился твой профессионализм», — заметил Лоусон. «Нет, конечно. Господин Мэтьюс не входит в руководство клуба, хотя является бывшим директором ЦРУ. На встречу с тобой приедет совсем другой человек». «Я не удивлюсь, если это будет Билл Клинтон или его супруга», — пошутил Дронго. «Это же не шутка». «Хотя нет. Если бы его супруга была членом вашего клуба, вы ни за что бы не допустили победы Барака Обамы на праймерис в Демократической партии и не разрешили бы сенатору Эдварду Кеннеди поддержать первого темнокожего кандидата на пост президента США, убирая почти 100% кандидата Хиллари Клинтон. Подожди. Я только сейчас понял. Она не была членом вашего клуба, а сенатор Кеннеди был, и поэтому прошел его кандидат». Лоусон молчал. «Значит, я прав?» — спросил Дронго. Лоусон по-прежнему ничего не отвечал. «Можешь ничего не говорить», — понял эксперт. «Ты прекрасно знаешь, что мы не комментируем подобные предположения и никогда не называем никаких фамилий, тем более фамилии действующих политиков, к которым относится господин Обама», — напомнил Лоусон. «Ладно, больше не будет никаких предположений. Что мне нужно делать? Куда идти? Или встреча состоится у меня в номере?» «Нет. Для нас приготовят специальный номер. Там уже установлены скеллеры, чтобы ваш разговор не смогли прослушать или записать». «Когда состоится встреча?» Через 2 часа, уже через 1.5, посмотрел на часы Лоусон. Советую что-нибудь поесть. Насколько я помню, ты вчера не ужинал и сегодня не завтракал. Закажу себе чай, решил Дронго. Я должен был догадаться, что ваш представитель приедет прямо сюда, хотя мы могли бы встретиться и в вашей штаб-квартире. Насколько я знаю, ваше руководство находится в здании фонда Карнеги. Без комментариев, — покачал головой Лоусон. Об этом есть сообщение даже в открытых источниках, — заметил Дронго. Не нужно доводить вашу секретность до идиотизма. Я же не спрашиваю у тебя, кто именно приедет навстречу. Наш представитель, — сдержанно повторил Лоусон, направляясь к выходу. Но Дронго неожиданно остановил его. Подожди, Кевин, я хотел сказать, что без твоей помощи я бы никогда не справился. Спасибо тебе и за Вирджинию. Мне одному было бы сложно ее выручить. Я был заинтересован в этом не меньше тебя, — вздохнул Лоусон. Мне говорили, что ты немножко странный человек, но я не думал, что это такой степень. Потрясающая логика и почти наивная романтичность. Такое невероятное сочетание. Это плохо или хорошо? — усмехнулся Дронго. — Раз ты пока жив, то хорошо, — ответил Лоусон. — Ладно, будь готов. Я зайду за тобой через 1.5 часа. Не открывай никому дверь на всякий случай. Не забывай, что ты из-за тебя вчера арестовали Альфредо Прасси. Он был одним из очень влиятельных руководителей большого клана мафии в этом городе. Лоусон вышел из номера, закрыв с собой дверь. Дронго поднялся и подошел к окну. Минут 5 постоял, глядя на проходившие мимо машины, затем повернулся и прошел в коридор, где было установлено большое в человеческий рост зеркало. Он посмотрел на свое отражение. Высокий широкоплечий мужчина, которому явно за 40, редкие волосы уже начали сидеть. Пристальный внимательный взгляд, большой лоб, тонкие губы, очерченные скулы. Достаточно легко запоминающийся образ, который сложно с кем-то спутать. В разных странах мира его обычно принимают за итальянца. Наверное, есть некое сходство. И к нему часто обращаются на итальянском языке. Его супруга, итальянка Джилл, часто удивляется этому обстоятельству. Он отвернулся и, вернувшись в гостиную, уселся в кресло. Интересно, почему понадобилась такая срочная встреча? Вряд ли они станут его благодарить. Это не в их традициях. Скорее всего, выскажут новые пожелания, какие-то претензии, которые у них, возможно, появились. Он поднял трубку телефона и заказал себе горячий чай. Есть по-прежнему не хотелось. Вчера он потратил слишком много интеллектуальных, физических сил. Теперь чувствовал себя почти опустошенным, неспособным даже на прием пищи. Через какое-то время в дверь постучали. Он открыл ее и увидел стоявшую в коридоре молодую официантку, прихватившую столик, а рядом с ней Лоусона. — Ты всегда будешь меня охранять? — усмехнулся Дронго. — Я предупредил одного из наших друзей, чтобы позвали меня, когда ты закажешь им в ресторане, — пояснил профессор. Официантка вкатила столик в номер. Подала счет, чтобы гость расписался и удалился. — Спасибо за заботу, — сказал Дронго, обращаясь к Лоусону. Тот пожал плечами и тоже вышел из номера. Хорошо, заваренный чай немного взбодрил Дронго, а примерно через 1.5 часа вернулся Лоусон, который напомнил, что их уже ждут. В коридоре рядом с их номером молча стоял незнакомый мужчина с квадратным непроницаемым лицом. Дронго и профессор спустились вниз и прошли в башню Уолдорф Астории, затем поднялись на один из верхних этажей в кабине лифта, где должна была состояться встреча. В коридоре стоял еще один незнакомец, очевидно, охранник. Лоусон вошел в номер вместе с Дронго. Шторы были закрыты, занавески задернуты. Это был президентский люкс, который обычно снимают для особых гостей, заказывая его заранее. В кресле сидел какой-то человек, даже не поднявшийся при их появлении. Его лица не было видно, здесь царил полумрак. — Вы можете идти, господин Лоусон, — сказал он. Судя по голосу, это была женщина, правда, с очень низким голосом. Не сказав ни слова, профессор вышел из номера, закрыл собой дверь. — Садитесь, — разрешила незнакомка. Дронго сел на стул, стоявший в нескольких метрах от стола, за которым сидела неизвестная дама, решившая встретиться с ним в этом отеле. Она представляла тот самый клуб, который считался мозговым центром западного мира, определявшего финансовые и политические решения, влияющие на судьбы миллиардов людей. — Вы неплохо поработали, господин эксперт, — начала дама. — сумели установить, кто и как убил биржевого брокера, который решил сыграть на понижение золота. Но это был всего лишь первый этап вашего расследования, за который я не стал вас особо благодарить. Дронго поднял брови. Кажется, сейчас он услышит нечто неприятное. И не нужно делать вид, что он узнал голос этой дамы с ястребиным носом и голосом, достаточно известным в мире, ведь она возглавляла Государственный департамент Соединенных Штатов в прежние времена. — Вы не ослышались, — продолжала она. — Нужно было проявить терпение и осторожность, чтобы выйти на возможных заказчиков этого убийства. А вы предпочли сразу обрубить все концы. Может, это и достаточно эффектно, но не для вашего расследования. Понятно, что мы хотели знать, кто и как убил Цзина Фэнчужа, но не обязательно было раскрывать себя, устраивать штурм квартиры этого прасти, убивать его собак, стрелять в его телохранителей, захватывать его самого. В конце концов, вы аналитик, и ваша работа должна быть неслышной и невидимой. Вы решили взять на себя функции оперативного сотрудника. И тем более не следовало прибегать к помощи ФБР, чтобы арестовать еще десятка-два подчиненных прасти. Повторяю. Все это внешне очень эффектно, но у вас с мистером Лоусоном была совсем другая задача, которую вы пока не решили. Нам было важно знать не кто и как убил брокера, а кто заказал это убийство и в чьих интересах действовали убийцы, вы меня понимаете? Они захватили нашу переводчицу Вирджинию Луань, напомнил Дронго. Вы считаете, что я должен был оставить молодую женщину в руках бандитов и даже не пытаться ей помочь? «Вы проявили себя как джентльмен», — немного насмешливо произнесла дама. «Или повели себя именно так, как подсказал вам ваш личный инстинкт. Кажется, с госпожой Луань у вас были более близкие отношения, чем просто сотрудничество в процессе расследования». «Это имеет отношение к нашему делу?» — уточнил Дронго, уже понимая, что его собеседнице известно достаточно много. «Но он не любил разговоров в своей личной жизни». «Безусловно, быстро», — ответила она. Могли сообщить ФБР, где именно прячут госпожу Вирджинию Лань. Доверить ее освобождение профессионалам, а не рисковать подобным образом, устраивая нападение на дом влиятельного лица. «Бандиты могли ее убить», — упрямо возразил Дронго. «Я не хотел рисковать и сделал то, что считал правильным и необходимым». «Вы подошли к этому вопросу излишне эмоционально», — повторила дама. «В результате обрубили все возможные связи. Альфреду Прасси сегодня будут предъявлены обвинения, возможно, суд вынесет решение. Учитывая, что конкретных доказательств его вины у вас пока нет, а ваш свидетель еще только должен дать свои показания, думаю, вы не удивитесь, если сегодня его отпустят под залог, даже под очень большой». «Не удивлюсь, хотя мне и не хотелось бы услышать такой вердикт суда». «Вы сегодня вечером отсюда переедете», — произнесла дама, не терпящим возражения голосом. «Для вас приготовлено другое место. И еще нам нужно, наконец, узнать имя человека, который мог быть связан с господином Прасси, и не только с ним. По нашим сведениям, убитый нью-йоркский брокер Цзин Фэнчуж был не одинок в своих связях. Мы обнаружили еще двух брокеров, которые аккуратно и активно играли на понижении курсовой стоимости золота в Токио и Гонконге. Такие совпадения исключены. Значит, среди тех, кто был у нас на совещании в клубе, оказался человек, решивший начать собственную игру. И нам важно знать, кто этот человек. Даже не так. Нам очень важно это знать», — подчеркнула она слово «очень». «Семь человек», — вспомнил Дронго. «Ваш клуб включает в себя самых известных политиков-финансистов. Председатель Еврокомиссии, руководитель МВФ, главы крупнейших банков Европы. Может быть, вам следовало несколько сузить размеры своего влияния на финансовый и политический мир? Вы считаете, что можно так легко изобличить кого-то из них?» «Не считаем», — согласилась дама. «Это исключительно сложное, почти невыполнимое расследование, которое поручили лучшему эксперту среди тех, кого могли найти. Вам, господин Дронго. Нашему клубу крайне важно знать, кто был этот человек, решивший начать самостоятельную игру на понижение курса золота. И здесь идет речь не просто о получении прибыли, хотя все семь человек, о которых вы знаете, люди далеко не бедные. Это вызов политике нашего клуба, вызов нашим устоям, есть не нечто большее. Поэтому мы попросили вас о помощи». «Я сделаю все возможное, но гарантировать, что сумею вычислить человека, решившего бросить вам вызов, не могу. Это мы прекрасно понимаем. Вы должны приложить все усилия, чтобы найти этого человека в наших рядах. Учтите, мы не ограничиваем вас в выборе средств. Мы хотим, чтобы вы добились конкретного результата. Но наши прежние договоренности остаются в силе. При любой неудаче или срыве мы не можем вам помочь и не признаемся в нашем сотрудничестве. Таково непременное условие вашего расследования. Я об этом помню, — угрюмо ответил Дронго. Формально ваш клуб всего лишь сборище говорунов, которые встречаются поболтать о мировой политике и экономике. На самом деле не нужно дальше продолжать, — попросила дама. Нас могут услышать даже при наличии двух мощных скеллеров, установленных в этой комнате. Кстати, когда вы выйдете отсюда, выключите и включите свой мобильный телефон. Говорят, что волны скеллера сильно влияют на мобильные телефоны и даже на наши мозговые извилины. Надеюсь, что мы сохраним ясный ум до конца разговора, — улыбнулся Дронго. Мы его скоро закончим, — не приняла его шутки дама. Итак, ваша задача сформулирована. Найти возможного человека, начавшего собственную игру и решившего бросить нам вызов. «Есть еще один выход», — предложил Дронго. «Например, допросить биржевых брокеров из Гонконга и Токио, которые тоже оказались втянуты в эти финансовые операции и, возможно, могли быть связаны с этим человеком». Дама шевельнулась. Было непонятно, довольна ли она или нет этим замечанием эксперта. Может, она просто пошевелилась? Так у нее затекла спина или ноги? «Неужели вы считаете, что мы настолько наивны? Мы уже пытались войти в контакт с этими брокерами, но истинное имя своего заказчика они до сих пор не знают. Видимо, печальный опыт общения с нью-йоркским брокером многому научил нашего знакомого, теперь он общается только посредством компьютера, и оба брокера не знают ни его истинного лица, ни его имени». «Очень удобно», — вежливо согласился Дронго. Но подобное поведение должно было насторожить таких серьезных людей, как биржевые брокеры в Гонконге и в Токио. Или они часто имели людей с анонимами? Не часто, — согласилась дама. Но в их случае прибыль могла достигать очень больших сумм. Под давлением этих цифр они согласились. Это был слишком большой соблазн. Мне рассказывали, что вы умеете творить чудеса изобретательности, вычисляя возможных преступников. В данном случае задача несколько иная — вычислить не преступника, а только предателя, который решил сыграть на себя. «Семь человек», — напомнил Дронго. «Семь самых известных людей, имена которых печатают в передовицах всех ведущих газет мира. И не нужно называть его предателем. Узнав о том, что мы пытаемся его вычислить, он вышел на бандитов в прессе и приказал убрать всех, кто мог хоть что-то рассказать. Там были и сам брокер, и его секретарь, и даже работающий в морге санитар. Всех, кто мог хоть каким-то образом его выдать. Поэтому я думаю, что моя задача сформулирована несколько иначе. Найти не человека, нарушившего дисциплинарный устав вашего клуба, или решившего начать свою самостоятельную игру, а преступника, из-за которого погибло несколько человек. Я уже обращала ваше внимание, что вы слишком эмоционально все воспринимаете. Это расследование. Сухо заметила дама, ваша задача — вычислить этого человека, а правовую или нравственную оценку дадим ему мы, сами, и еще. Мы беспокоимся за вас, господин эксперт. Появились слухи, что один из членов нашего клуба, которого до сих пор вы не могли вычислить, решил подстраховаться. Понимая, что с бандитами прасти ничего не получилось, он нанял профессионального охотника, который, возможно, уже появился где-то рядом с вами. Дронго угрюмо молчал. «Будьте внимательны и осторожны», — сказал напоследок дама. «По нашим сведениям, это профессионал вашего класса, господин эксперт. Только вы аналитик, а он убийца, поэтому усилим вашу охрану. В конце концов, это и в ваших интересах, и в наших. Но вы должны знать об этом». «Вам известны его приметы или имя?» «Пока нет, но мы предприняли энергичные меры для того, чтобы узнать, кому именно поручили вашу ликвидацию. Полагаем, что достаточно скоро мы это узнаем. А пока до свидания». Стало понятно, что уходить должен Дронго, без излишних церемоний. «Может, это вообще голограмма, а ее нет в комнате?» Поднявшись, недовольно подумал он. «А ее голос всего лишь имитация голоса известного американского политика, занимавшего высшие посты в американской государственной системе?» Дронго усмехнулся. «Тоже мне фокусники. Великий Гудвин, волшебник изумрудного города, Кажется, он принимал гостей, скрываясь каждый раз под очередной маской. «Господин Лоусон будет по-прежнему работать вместе с вами», — сообщила она. «А госпожа Луань?» — насторожился Дронго. Она ответила не сразу, но ответила. «Госпожа Луань временно вас покинет. Вместо нее у вас появятся другие помощники, о которых вам сообщат. У вас есть еще вопросы?» «Нет», — растерянно ответил Дронго. Впервые за время разговора он растерялся. Это была самая неожиданная новость, которую он услышал. Дама подняла голову. Все-таки это была не голограмма. «Тогда до свидания. Желаю вам удачи», — сказала она. Ему послышалось, что в ее голосе прозвучало нечто человеческое, возможно, даже участие.